Звезде разрозненной Плеяды суждено было не слишком ярким, но ясным и непеременчивым светом прочертить след через поэтический небосклон большей части прошлого века. В 1861 году, когда отмечалось полвека литературной деятельности Вяземского, на чествование читал свои величальные стихи Тютчев. Несколько месяцев спустя он написал еще одно стихотворение, словно разговор наедине с поэтом, с которым сдружился в последние десятилетия жизни. «Теперь не то, что за полгода, теперь не тесный круг друзей, сама великая природа ваш торжествует юбилей. Смотрите, на каком просторе она устроила свой пир, весь этот берег, это море, весь этот чудный летний мир. Смотрите, как облитый светом, ступив на крайнюю ступень, своим прощается поэтом великолепный этот день. Скажи мне, кто твой друг?» Петр Андреевич Вяземский мог бы в ответ назвать многих замечательных людей своего времени. На собственном юбилее, ответствуя хвалебным по обычаю подобных торжеств речам, Вяземский заговорил не о себе, но о великой эпохе русской литературы. «Я напоминаю вам имена ее, имена Карамзина, Жуковского, Пушкина и некоторых других знаменитых людей, сих воинов мирного, но победительного слова. Я пережил их. Это не заслуга, но это право на сочувственное внимание ваше». Но кто же все-таки он сам и каков он? Поэт Вяземский. Если принять на веру его многочисленные высказывания о собственном творчестве, то нашим глазам представляется человек с размахом, наделенный многими талантами, да не сумевший с расчетливостью и пользой распорядиться ни одним из них. О разбросанности своей, о неумении сосредоточиться на твердо поставленной цели, как теперь сказали бы, о непрофессиональности литературной, он писал и в 25, и в 50, и в 75 лет. Вероятно, он действительно так думал. Однако не стоит спешить и соглашаться с ним. Писатель и читатель смотрят в одном направлении, но с разных точек. Писатель знает, что было задумано им, невольно или осознанно сравнивает результат с замыслом, который, как правило, кажется ему и глубже, и интереснее воплощения. Перед читателем только итог, произведение. Ему сравнить не с чем. Он судит, как есть, а не как могло и должно бы быть. Мнение писателя о себе — штрих к портрету, но вовсе не весь портрет. Вблизи хорошо видны детали, линии, цветовые мазки. Охватить целое, его движение и дыхание — возможно, лишь отступив, попытавшись представить себе того единственного человека, который мог, должен был написать именно то, что им написано, и ничто другое. Это рассказ о человеке, прожившем замечательную жизнь. О человеке, который не был великим писателем, но был другом и современником великих писателей. И вместе с ними делал великое дело российского просвещения, литературы, культуры. в этом рассказе неизбежно будут повторы и возвращения к уже однажды поведанному, наслоение событий и времен. В жизни до чрезвычайности редко выдаются прямые отрезки, стройная последовательность происходящего, когда за одним поступком логично следует другой, событие сменяется событием, и каждое начинается не раньше, чем завершится предыдущее. Обыкновенно все переплетено, смешано друг с другом так, что и не разделить. Поэтому, рассказывая жизнь, приходится то забегать вперед, то отступать, напоминать те или иные эпизоды, след и отблеск которых обнаруживается подчас много лет спустя, говорить о судьбах и происшествиях, на первый взгляд, к делу не относящихся. В биографии равно важно случившееся не только в душе или вблизи героя, но и вокруг, и даже вдали от него, в стране, в мире. Вяземский рассказывал о себе много и подробно, о достоинствах и недостатках, о причинах поступков и поводах к стихам и статьям, о дружбе с единомышленниками и борьбе с недругами, о молодости и старости, о любви, утратах, отчаянии. Он создал характеристики и портреты людей, среди которых прошла его жизнь. Он написал стихи «Исповедь» и летопись сокровенной внутренней жизни. Собранный им необъятный Астафьевский архив князей Вяземских хранит множество ценных исторических и литературных материалов, объединенных личностью Петра Андреевича, его ролью в литературной жизни и связями с крупнейшими деятелями русской культуры конца XVIII, первой половины XIX века. Историку и биографу он подарил редкостную возможность пользоваться в большинстве случаев его собственными свидетельствами в обрамлении документов, ограждающих от соблазна эффектных домыслов и произвольных толкований. Ему вторят, его дополняют и поправляют современники, поэты, критики, мемуаристы. Однако, когда сведений о жизни, делах и деяниях человека очень много, рассказывать о нем так же трудно, как и тогда, когда не знаешь о нем почти ничего, если не труднее. Он глядел на себя и в себя сблизи, зорко подмечал штрихи и подробности, но, разумеется, не мог как следует разглядеть целого, установить соразмерность частей своей жизни. Не стоит очень уж обольщаться тем преимуществом, которое нам, потомкам, дано естественную возможность увидеть его жизнь, так сказать, в исторической перспективе, зная, чего он знать не мог, уяснив, в каких размышлениях и предположениях он оказался прав и в каких, безусловно, заблуждался. Есть и оборотная сторона. Это же самое знание мешает взглянуть на отделенные от нас веком полутора события глазами их действующих лиц, прочитать написанное тогда, как читали или могли читать первые читатели. Да что там написанное? И внешний-то облик времени и его героев ждет от нас осторожной, тщательной наводки на резкость. Обычно, заинтересовавшись писателем, мы хотим не только прочитать его и о нем, но и увидеть его, выбрать портрет, лучше всего отвечающий впечатлению, которое возникло при чтении. С Вяземским так не получается. После него осталась целая галерея портретов. И невозможно решить, который из них более всех похож на оригинал. В каждом из них есть черты общие, но есть и противоречащие друг другу. Вот юношеский автопортрет. У меня маленькие и серые глаза, вздернутый нос. Как бы вознаграждение за маленький размер этих двух частей моего лица, мой рот, щеки и уши слишком велики. Что касается до остального тела, то я не Эзоп, не Аполлон Бельведерский. У меня воображение горячее, быстро воспламеняющееся, восторженное, никогда не остающееся спокойным. Как бы то ни было, я сочиняю стихи. Перелистаем несколько страниц этой жизни, и перед нами акварель, на которой романтического вида молодой человек, гордо вскинув голову, глядит на мир как бы чуть свысока и не может, да и не пытается сдержать чуть изогнувшую губы усмешку. Легко вообразить именно этого человека автором стихов, взятых Пушкиным в эпиграф к первой главе Евгения Онегина. По жизни так скользит горячность молодая, и жить торопится, и чувствовать спешит. Или других. И новичок еще в науке гибкой. Всем быть подчас, и вместе быть ничем, и шею гнуть с запасной улыбкой под золотой, но тягостный ерем. И никак не вяжется такой облик с поздним, холодным признанием. Последние я доживаю дни. На их ущерб смотрю я без печали. Все, что могли сказать, они сказали и дали все, что могут дать они. Нет-нет, это иной Вяземский, с иссеченным страданиями лицом, смотрящий с презрительным прищуром прямо перед собой, но не на нас, а мимо, в пространство, сухой и костистый, как на фотографии, сделанной за несколько лет до смерти или в примерно тогда же написанном стихотворении. Жизнь наша в старости — изношенный халат. И совестно носить его, и жаль оставить. Мы с ним давно сжились, давно как с братом брат. Нельзя нас починить и заново исправить. И снова почти никакого сходства с Седоком, который, рассекая на тройке бесконечные пространства России, повторяет, набарматывает в такт скачки. Не сидится мне на месте, спертый воздух давит грудь. Как жених спешит к невесте, я спешу куда-нибудь. Даль невеста под фатою, даль таинственная даль. Сочетаешься с тобою, и в жене невесту жаль. Тут, пожалуй, придется разыскать на рубеже 30-х годов гравюру, с которой глянет человек твердый, умудренный зрелостью, но и всякий миг готовый раскрыться новым видением и впечатлением, пережить их и принять в себя. Однако и он не очень-то похож на созданный одним летящим росчерком пушкинского пера образ остроумца и острослова, автора многочисленных ококченных летуней, эпиграмм, переходивших из альбома в альбом, из уст в уста, так что пораженному уже не выдернуть стрелы. В этом, например, убедился Фаддей Булгарин, поляк, начавший службу в русской армии, потом переметнувшийся к Наполеону, когда тот был победоносен, взятый в плен союзниками, прощенный, сменил он бесславное военное поприще на журналистское, стал близок и как будто вполне искренне к лучшим русским писателям, даже к наиболее решительно политически настроенным, как Кондратий Рылеев и Александр Бестужев. Но после декабрьского восстания Резво перебежал в стан правительства и былые свои прегрешения с лихвой искупил на посту редактора официальной «Северной пчелы», со страниц которой публично поучал независимо мыслящих писателей, что первейшее дело их верно служить самодержавию и не отклоняться от мнения его даже в частностях. Впрочем, при случае не гнушался он и доносами в третье отделение на братьев-литераторов. Чем не герой эпиграммы? Двойной присягу играя, подлец в двойную цель попал. Он Польшу спас от негодяя и русских братством запятнал. И что же общего между этим Вяземским и тем, кто на пороге 70-х годов написал? Мне не к лицу шутить, не по душе смеяться. Остаться должен я при немочи своей. Зачем отжившему живым мне притворяться? Болезненный мой смех всех слез моих грустней. Вскоре после этих стихов Вяземский, издавший за жизнь, да и тоже после 60 единственную книгу стихов, начал готовить к печати полное собрание своих сочинений. И на первой же странице первого тома, до выхода которого не дожил, обратился к читателям просто и откровенно. Вероятно, никто более меня не удивится появлению в печати полного собрания всего написанного мною. Это уже не в чужом, а в собственном перу похмелья. Впрочем, голова моя кажется крепка. Чернилами да пьяна я никогда не упивался. В наше скороспелое и торопливое время такое позднее появление довольно любопытно. У нас издаются книги, только что вчера дописанные. Листы высохнуть еще не успели. Кажется, не только у нас, но и везде. Ныне издают книги, которые только завтра напишутся, а пока спешат издать в свет пробные листы. В старое время, то есть когда я был молод, было мне просто не до того. Жизнь сама по себе выходила скоропечатными листками. И добавил: полное издание сочинений писателя есть, так сказать, и выставка жизни его. Он готовил эту выставку трезво и тщательно, не тая неудобных экспонатов, то есть невыигрышных для него в глазах публики, не соблазняясь возможностью подретушировать задним числом свои давешние мысли, впечатления, оценки, и лишь изредка позволяя себе сдержанные комментарии к делам давно минувших дней, ни участников, ни свидетелей которых уже не было в живых. И потому вправе было ожидать, что прежде, чем ответить на вопрос, кто же он такой поэт Вяземский, мы неторопливо и сосредоточенно пройдем выставку его жизни от начала до конца.